Глава 22. Забавно было наблюдать, как меняется выражение клыкастой рожи Вайнера. Он даже привстал со стула, читая мою инфу. Естественно, ходока моего он не увидит. Правда, ему и опытного хватило. Видимо, нечастые здесь гости рудокопы моего уровня. Я приветливо улыбнулся и спросил. «Ну что, будем оформляться? Времени у меня в обрез». Из кабинета Вайнера я вышел в 9 часов утра. Нормально. Думал, дольше будет. В коридоре уже выстроилась очередь. Рожи хмурые. Не всем повезло устроиться к гномам. Троих дуэндов так и не увидел. Думаю, этих дварфы все-таки забрали к себе. Честно говоря, на их месте поступил бы так же. Сбитая группа многого стоит. Это я уже знаю наверняка. Контракт подписал стандартный. Естественно, мой любимый. От выработки. На 2 недели. Никаких скидок на уровень. Что ж, этого следовало ожидать. От Вайнера узнал, что опытные в городе надолго не задерживаются, находят сильную группу и уходят бомбить инстансы в другие кластеры. Мне это тоже подходит. Меньше народу в шахте, больше кислорода для меня. А вот групповую работу в инстах пока буду избегать. Минимальный срок похода на мой уровень 6 дней. Почти неделю находиться безвылазно в каком-нибудь гроте либо пещере мне пока не с руки. Во-первых, тот темп работы предполагает риск взять уровень раньше времени. Мой ходок он такой. Так как светиться я не хочу, придется работать в обычной шахте спокойно и размеренно. Заодно проверю идею, что подал Захар, кстати, даже не подозревая об этом. Во-вторых, и это главное, игровой банк не захочет иметь со мной дело, если так называемая репутация Меленвилля, моего персонажа, будет низкой. Поднимать я ее смогу, только делая в столице либо ежедневные, либо долгосрочные задания. Так что работать буду на изумрудных копиях Леди Мел. Зарабатывать около 1500 золотом в неделю. Конечно, с инста выходило бы намного больше, но мне сейчас важна репутация. Плюс необходим долгосрочный трудовой договор. Если не выйдет получить кредит в рефлексбанке, тогда, имея на руках такой договор, начну обивать пороги вне игры. Чем дольше проработаю, тем лучше. Главное не загнуться раньше времени и не натворить глупостей. У меня осталось 1,5 месяца, чтобы раздобыть 185 тысяч евро. Следующее здание, которое я посетил, была гильдия рудокопов. Уплатив еженедельный взнос в 25 золотых, повысил репутацию гильдии на 50 очков. Итого есть уже 1000. Покидая гильдию, шлепая при этом босыми ногами по мраморному полу, слышал смешки и подначки за спиной. Все, хватит. Нервы у меня, конечно, железные, но всему есть предел. Иду на рынок за покупками. Пора приобретать обновки, а то действительно похож на бомжа. Да, ошарашенно протянул я, когда увидел, во что постепенно превращалась центральная площадь. Конечно, я ожидал увидеть подобие рынка, таким, каким я его знаю, но чтобы вот так... Нет. Если я зайду сюда, то выйду только через неделю, не меньше. Глаза разбегались от обилия ярких красок. Пестрые шатры и палатки стоят нестройными рядами. Площадь в буквальном смысле заставлена повозками, лотками и прилавками. Слышны звуки музыкальных инструментов, что служит неотъемлемым атрибутом всякого рынка. Мне кажется, здесь продается все. В правом ряду вижу крупного гнома у прилавка с оружием и доспехами. Чуть левее от него худенькая альвийка хвастает искусной вышивкой на одежде. В 2 шагах от меня толстый ракх прямо на глазах у зрителей выпекает румяный хлеб. Отовсюду звучит музыка, крики зазывал, вой и мычание домашних животных. Дурдом. И это только 9 утра. Куда идти? Где искать то, что мне нужно? «Пыль аквамарина! Пыль аквамарина! Заячьи шкурки, волчьи хвосты, кабаньи клыки, медвежий коготь! Куплю шмот! Добавлю травяные сборы 2-й категории, дорого! Слышь, дядя, обувка не нужна?» Даже не сразу понял, что обращаются ко мне. «А? Что?» – промямлил я. Рыжий парень, 20 лет, терпеливо ждал, когда я сфокусирую на нем свой взгляд. «Говорю, может, сапоги тебе надо? И перчаток, смотрю, тоже нет». «Да-да, конечно», – торопливо отвечаю я, стыдясь мимолетной неловкости. «А какие у тебя есть?» «В этом ряду», – парень махнул рукой вправо. «Девятый прилавок. Мой дядька шмотом торгует. Спросишь Фрола. Понял?» Я кивнул в ответ, а парень, не задерживаясь, прошмыгнул дальше. Двигаясь в указанном направлении, краем уха слышу его голос. «Женщина, вам куртка не нужна?» А я боялся. Тут человеку, желающему потратить деньги, просто не дадут уйти с пустыми руками. Чего мне только не предложили, пока добирался до указанного прилавка. От иголок до легендарных мечей. Думаю, пройдя еще несколько метров, обязательно натолкнулся бы на продавца танков. Прилавок Фрола нашел без проблем. Глаза разбегались от изобилия одежды, обуви и всевозможных аксессуаров. Я и так не был ходоком по базарам, а здесь так совсем растерялся. Этими делами всегда занималась Света, откровенно говоря, не без удовольствия. Вот бы кому понравилось тут, так это ей. Рассматривая товар, я мельком взглянул на продавца. Парнишка зазывала явно не в дядю пошел. Может, в реальном мире они и родственники, но в зазеркалье это было бы уже перебором. Фрол был скальным дуэндом. Характеристики скрыты. Широкоплечий, одет как обычный горожанин. Не работяга. «Хм-хм», – кашлянул я, привлекая к себе внимание продавца. Дуэнд обернулся и расплылся в доброжелательной улыбке. «Чего изволите, уважаемый? Есть как раз на вас отличный комплект силовика». Фрол мгновенно перешел в атаку. «Нет, спасибо, меня больше интересует уровень энергии», – отвечаю я. «Отлично. Стойкий старатель вам будет впору. Есть новые вещи, есть БУ». «Нет», – качаю я головой, – «мне нужны вещи уровнем повыше». Лицо Фрола на мгновение вытянулось от удивления, а затем заметно поскучнело. «Что-то не так?» – спрашиваю я. «Все в порядке», – разочарованно вздыхает Дуэнд. «Дело в том, что я не торгую вещами вашего уровня. Скажу больше, на этой ярмарке вы вряд ли что-то найдете под себя». «А что так?» «Так периферии ведь», – пояснил Фрол. «Опытные работники ближе к столице перебираются. Мне, допустим, невыгодно таскать с собой вещи, которые в лучшем случае смогу продать один раз в полгода. Телега и склад не резиновые, количество мест ограничено». «Понятно», – говорю я и спрашиваю. «А смысл таскать за собой столько всего? На аукцион выставил и все». «Все да не все», – ухмыляется он. «Аттракцион с каждой вещи снимает налог. Там никого не интересует, продал я товар или нет. А здесь уплатил пошлину и торгую сколько душе угодно». «Вот оно что», – протянул я. «Да, об этой особенности я не знал. Очень полезная информация». «Ладно, тогда поищу тихое местечко. Посижу, просмотрю аукцион, а затем наведаюсь в городской магазин». Попрощавшись с продавцом, я собрался было уже уйти, как за спиной услышал мелодичный женский голос. «Уважаемый Ольт!» Я обернулся. Альвика – лучница, миловидное личико, глаза слегка раскосые, по-детски голубые, черноволосые, стройная, я бы даже сказал хрупкая. За спиной вычурный лук и колчан полный стрел, на поясе нож и кинжал. «Сайми», – так звали Альвику, – торопливо заговорила. «Простите, что отвлекаю, просто невольно подслушала ваш разговор у прилавка». Я учтиво улыбнулся и покачал головой. «Все нормально. Мы ведь на рынке, не правда ли? У вас наверняка что-то есть на продажу». Альвийка широко улыбнулась и ответила. «Верно. Одежды, правда, нет на вас, но кое-что из ювелирки могу показать. Только давайте пройдем к моему прилавку». Она кивнула, приглашая меня следовать за ней. А я почему-то вспомнил Никулина из «Бриллиантовой руки» и пробормотал себе под нос. «А у вас нет такого же, но только с перламутровыми пуговицами». Палатка Альвики, в отличие от других, размерами не впечатлила, зато аккуратная и оформлена со вкусом. В цветовой гамме преобладали зеленые оттенки, гармонируя с нарядом самой хозяйки. В центре небольшой круглый столик и несколько маленьких трехногих табуреток. «Располагайтесь», – сказала она, указывая на одну из табуреток. Я молча присел на указанное место. Тем временем Сайми достала небольшой холщовый узелок и развернула его на столике. «Вот, смотрите, вдруг вам что-то подойдет». «Так, что тут у нас?» Кажется, я уже догадался, чем занимается Сайми. После разговора с Шантарским почитал на форумах о ничейных землях. Информации много, особенно про таких, как она. «Вы мародер?» – спросил я. «Ну да», – кивнула Альвийка и спросила с насмешкой в голосе. «Вас это беспокоит?» «В какой-то степени да», – ответил я и уточнил. «Белый или черный?» «Белый, конечно», – улыбнулась она. «Была бы черным, не торговала бы тут в открытую. Черные все втихаря скидывают, а у меня легальный бизнес». «А самой сложно за добычей ходить?» – поинтересовался я. «Не доросла я еще до мобов из ничейных земель», – ответила она и тут же привела железный аргумент, затертый уже до дыр на всех форумах. «Да 90% игроков Зазеркалья мародерили, мародерят и будут мародерить. Знаете, сколько там никому не нужного добра валяется под ногами?» «Совсем не нужного?» «Ну да. Представьте, идет группа сотых. Чтобы через локацию пройти, они в любом случае должны путь зачистить. На лут с мелких мобов, сами понимаете, они даже не посмотрят. Свободное место в мешках для другого берегут. После клановых рейдов, конечно, мало что остается. Им своих малышей кормить надо. А вот после одиночек есть чем поживиться. Лично я подписываю договор с группой и спокойно работаю. Чего добру пропадать?» «Ясно», – сказал я и уточнил. «Точно с трупов ничего не снимали? А то куплю сейчас у вас амулетик или браслетик, а его хозяин потом мне голову открутит». «Так ведь чистые они», – возмутилась Сайми. «Посмотрите, без меток все». «Метки свести можно». «Я что, похожа на миллионершу? Магам за снятие меток платить? Вы вообще смотреть товар собираетесь или как?» Похоже, я слегка перегнул палку. «Да-да, конечно», – пробормотал я. «Вы уж простите меня ради бога. Сейчас посмотрю, только это займет время. Буду цены с аукционом сверять, не против?» «Нет, конечно. Я пока отойду к прилавку». Сайми заметно успокоилась. Надо сделать себе зарубку. Аккуратнее в беседах. Похоже, не все, что пишут в блогах и форумах, может соответствовать действительности. Так, посмотрим, что у нее тут есть. Название. Костяной браслет Гадденга. Эффект. Плюс 15 единиц защиты. Ограничение. Раса. Пещерный горб. Уровень. 10. Защита – это что-то боевое. Открываю инфопортал. Ага. Уменьшает физический урон. Нормально. Только не в моем случае. Вещь по нескольким параметрам для меня бесполезна. Дальше. Название. Ожерелье из медвежьих зубов. Эффект. Плюс 10 единиц силы. Ограничение. Раса. Лесной дуэнд. Уровень. 15. Это тоже не для меня. В сторону. Что еще? Название. Костяной амулет Торка. Эффект. Плюс 15 единиц скорости. Ограничение. Раса пещерный ракх. Уровень 15. Осмотрев еще предметов 20, я наконец нашел две руны. Костяную и каменную. Обе на объем. Плюс 15 единиц вместительности каждая. Одна для моего будущего рюкзака и другая для пояса. Вот и все. Остальное не подходило мне ни по классу, ни по уровню. Сверяясь с аукционом, таких рун я попросту не нашел. Так что возьму, пожалуй. Пусть будут. Кто знает, может пригодятся. Теперь осталось сойтись в цене. Сайми, я закончил. Альвийка появилась, как по мановению волшебной палочки. «Ну, нашли что-нибудь?» – поинтересовалась она. Я молча придвинул к ней выбранные руны. «Хороший выбор. 200 голдов». У меня глаза на лоб полезли от такой наглости. «Девушка, вы в своем уме?» – возмущенно спросил я. 200 золотых за две какие-то несчастные руны. Похоже, Альвийка была удивлена моей реакцией. Даже на «ты» перешла. «Ты чего, мужик? Это руны объема из ничейных земель. Тебе до таких еще репу геологов качать и качать. Можно сказать, они у меня самый ценный товар и есть. А ты – несчастные руны, несчастные руны». Похоже, Сами возмущена по-настоящему. Жаль, невозможно проверить ее слова. Доступа к форумам нет. Инфопортал молчит. Думаю, админы намеренно чистят все гайды и объяснения других игроков. Ладно, мне эти руны не к спеху. Не готов я тратить такие деньги на неизвестные и непроверенные предметы. «Есть еще что-нибудь?» – задал я вопрос, честно говоря, ожидая отрицательный ответ. Сейчас она скажет «нет», я попрощаюсь и пойду своей дорогой. Каждый останется при своем. Она, похоже, тоже это понимает и немного расстроена. Я молча встаю из-за стола и иду на выход. Нет, все-таки торговля – это не мое. Света наверняка сбила бы цену. Да что я говорю? Она никогда не заинтересовалась бы бесполезными на данный момент предметами. «Знаете», – задумчиво говорит она, снова перейдя на «вы», – «есть одна безделушка, но, думаю, вам она вряд ли будет интересна». Я оборачиваюсь. Странно. Может, показалось? Альвийка немного огорчена. Да и у меня на душе осадок. Бывает иногда, не разобравшись в ситуации, могу ляпнуть что-нибудь. Не хочется уходить вот так просто. «Вот, смотрите». Альвийка достает из сумки какой-то предмет и протягивает мне. Я присмотрелся. На ладони Сайми лежит то ли кулон, то ли амулет в виде птичьего пера. А что, красиво. Похоже на серебро. Простенько, но со вкусом. Никаких вставок в виде драгоценных камней. Зато, как все детально проработано. Каждый волосок, каждая линия. Браво мастеру. Хотя о чем я? Это же зазеркалье. А что с характеристиками? Название – скрыто. Эффект – скрыто. Ограничение – скрыто. Уровень – скрыто. Я непонимающе взглянул на Альвийку. «Первый раз закрытый предмет видите?» – удивилась она. «Ну, вообще-то да», – пробормотал я, беря серебряное перо в руку. «Тогда понятно», – усмехнулась Сайми. «В Меленвилле у артефактора можно открыть все характеристики. Довольно дорогое удовольствие. Правда, если предмет стоящий, можно неплохо подзаработать. Ну, а если пустышка, то, сами понимаете, его величество рандом». «А почему самой не открыть?» – поинтересовался я. «Мне в столицу пока дорога закрыта. Не доросла еще. Да и цены, говорят, у артефакторов кусаются». «А перышко такое где взяли?» – продолжаю спрашивать я. «Где взяла, там уже нет. В буквальном смысле слова. В туманных горах на границе с ничейными землями, когда с парнями охотились, нашли здоровенное каменное гнездо. Внутри куча костей. Вот я туда для интереса и нырнула. Нашла несколько железок, и это перышко. Оно на одном из костяков, как амулет, висело. Когда увидела, сперва обрадовалась. Думала, все, повезло мне». «И?» Альвийка досадливо махнула рукой. «И ничего. Если бы меч какой-нибудь был, или часть доспеха, тогда да, такую вещь не страшно артефактору нести. Почти всегда в выигрыше будешь. А стрёмный амулет никому не нужен. С аукциона уже несколько раз возвращался. Только налог зря заплатила. Вот и таскаюсь с ним везде. Только место занимает». «Поставить приемлемую цену, и уйдет перышко», – посоветовал я. Сайми подняла голову и спросила. «А какая цена будет приемлема для вас?» Я поморщился. «Не люблю, когда меня ставят в такое положение. Отдает проверкой на вшивость». Я лишь пожал плечами и сказал. «Странный разговор у нас с вами получается. Вы предлагаете мне, по сути, кота в мешке, и при этом я же и должен назначить ему цену». Альвийка посмотрела из-под лобья. «И что, даже 20 голдов не дадите?» Я снова поморщился. «Все, надоел мне этот детский сад, пора уходить, задержался я здесь». 15, выдала жалобным тоном Сайми, видя, как я уже разворачиваюсь, чтобы уйти. Тяжело вздыхаю и устало говорю. «Ладно, давайте его сюда. Достала ты меня».